Если слова не находят отклика, сохраняйте молчание. 27 июня 2001 года. Признайте, что есть люди, с которыми невозможно договориться. В жизни неизбежно появляются те, с кем из-за различных конфликтов даже не хочется встречаться. В таких случаях часто говорят, что нужно открыться и поговорить, но бывает, что разговоры не решают проблему или даже не складываются. Почему это происходит? Я выделяю 4 основных типа людей, с которыми невозможно договориться. Первый тип. Люди, которые считают, что конфликта быть не может. Они стараются замять проблему, делая вид, что ее не было, и считают, что лучше всего сохранять мир. Такие люди склонны рассматривать любые проблемы как незначительные и призывать к объединению под более важными лозунгами, такими как единство, любовь, патриотизм. Учителя, которые заставляют поссорившихся учеников пожимать друг другу руки, относятся к этому типу. Родители тоже часто так разрешают конфликты между детьми. Внешне кажется, что конфликт устранен, но на самом деле он остается и продолжает гнить внутри. Второй тип. Люди, которые полагаются на авторитет или статус, игнорируя суть проблемы. Если проблему создал старший по возрасту или положению, то такие люди обычно говорят: «Ты вообще знаешь, сколько мне лет? Как ты смеешь перечить?» Если младший получает выговор от старшего, то вместо признания вины он обвиняет старшего в негуманном обращении. Мужчины, которые в споре с женщинами заявляют: «Ты женщина, зачем ты так?», также относятся к этому типу. Третий тип. Люди, которые ищут поддержку у окружающих. Они внешне ведут себя спокойно с оппонентом, но за его спиной жалуются другим, допуская искажения, преувеличения, умолчания или клевету. Они могут даже забыть, что именно говорили, или полностью отрицать свои слова. Такие люди редко обсуждают проблему напрямую, не извиняются и не признают свои ошибки, даже если недоразумения разрешились. Это самый токсичный тип, от которого лучше держаться подальше. Четвертый тип. Люди, которые стремятся установить истину и ответственность. Они поднимают на поверхность все, что другие предпочли бы опустить, часто ставя окружающих в неловкое положение. Их черно-белое восприятие ситуации и уверенность в своей правоте могут задевать чувства собеседника. Например, родители, которые предлагают поговорить с ребенком, но начинают его ругать за любое слово, а если ребенок молчит, обвиняют его в нежелании общаться, относятся к этому типу. Все эти типы смешаны в каждом из нас, но в конфликтной ситуации один из них может доминировать. Если участники конфликта придерживаются разных типов поведения, примирение возможно только при капитуляции одной стороны, но это будет поверхностный мир. Если вы оказались в конфликте, постарайтесь понять, какой тип реакции у вас и вашего оппонента. Если они разные, возможно, лучше вовсе прекратить встречи, или, если это нереально, сохранить молчание. То, что для вас кажется очевидным, для другого может быть абсолютно неприемлемым. Научитесь принимать, что есть люди, с которыми вам никогда не договориться.